Глава 17. В то время, когда Марии хотелось, чтобы время остановилось навсегда, оно как будто начало течь быстрее обычного. Очень скоро ей предстояло очутиться в холодном месте, где волны разбивались о берег. Впервые Марии захотелось, чтобы мотор лодки заглох, но пролив между большим островом и маленьким островком они пересекли за считанные минуты, и пути назад не было. Марии хотелось вцепиться в отца, умолять его не оставлять ее здесь одну, если не считать коробок, в которые теперь была упакована вся ее жизнь. Но слезы у нее давно кончились. Она столько раз проливала их на плечо Фатине с того момента, когда увидела метку на своей ноге, и подушка ее тоже была насквозь мокрая от слез, пролитых за две последние горестные ночи. А теперь не время было рыдать. Несколько минут они стояли на берегу одни. Георгис не собирался покидать дочь, пока не придет кто-нибудь. Он теперь так же хорошо знал процедуру встречи новичков, как знали ее сами островитяне, и понимал, что их встретят должным образом. «Мария, будь храброй», — тихо сказал Георгис. «Я вернусь завтра. Если сможешь, приходи, повидаемся». Он сжал в ладонях руки дочери. Георгис все эти дни держался уверенно, особенно при Марии. И плевать, если он тоже подхватит проказу. Может, это как раз и будет наилучшим выходом, потому что он сможет поселиться здесь вместе с Марией. Но тогда серьезной проблемой стала бы доставка припасов на Спинолонгу. Вряд ли удалось бы так сразу найти кого-нибудь, готового регулярно посещать остров, а это привело бы к трудностям для живущих там. «Конечно, я приду, если это разрешается», — ответила Мария. «Уверен, так и есть». «О, смотри», — воскликнул Георгис, показывая на фигуру, появившуюся из длинного туннеля, проходившего в древней крепостной стене. «Это Никос, папа Димитрию, староста острова. Я вчера послал ему записку, сообщил, что привезу тебя сегодня. Обо всем нужно спрашивать у него». «Добро пожаловать на Спинолонгу», — сказал папа Димитрию, обращаясь к Марии. Легкомыслие его тона поразило Марию, но и отвлекло немного. «Ваш отец вчера прислал мне сообщение о том, что мы должны вас ожидать. Ваши вещи вскоре отнесут в ваш дом. Ну что, пойдем?» Он махнул рукой, показывая Марии, куда идти. Всего неделю назад в Айос Николаусе Мария смотрела голливудский фильм, в котором героиня выходила из лимузина. Ее вели по длинному красному ковру в грандиозный отель, а портье нес ее чемоданы. Мария попыталась представить себя в той сцене. «Пока мы не ушли», — поспешно сказала она, «могу я попросить разрешения приходить сюда повидать отца, когда он будет привозить доктора Лопакиса и всякие вещи для меня?» «Ну, конечно, почему же нет?» — прогудел папа Димитрию. «Думаю, это всех устроит. Я же знаю, что вы не попытаетесь сбежать с острова. Иногда действительно приходилось не позволять людям выходить на берег, на случай, если им вздумается смыться отсюда. Но теперь большинство наших жителей совсем не хотят уезжать с острова». Георгис ждал момента, когда ему придется проститься с Марией. «Я знаю, они будут добры к тебе», — услышал он собственные слова утешения, обращенные к дочери. «Я знаю, они будут добры». Кому-то из них нужно было повернуться первым, и Георгис дожидался, когда это движение сделает его дочь. Он всегда сожалел о своем поспешном отъезде в тот день, когда 14 лет назад на остров приехала Элени. Просто его горе было так велико, что он вынужден был увести лодку еще до того, как они успели сказать друг другу «прощай». Но сейчас он должен был набраться храбрости ради дочери. Да, теперь Георгис много знал об этом островке, хотя некогда его поездки сюда были просто работой, он всегда лишь один-два раза в неделю оставлял на берегу ящики и мешки с припасами и сразу отправлялся в обратный путь. Но теперь его взгляд на Спинолонгу был совсем другим, и никто другой не мог смотреть на колонию так, как он. Никос Папа Димитрио был старостой острова с 1940 года, когда Петрос Кантамарис вышел, наконец, в отставку, и теперь он занимал этот пост уже дольше, чем его предшественник. Папа Димитрию многого добился для Спинолонги, остров получал все больше прав и привилегий, так что никого не удивляло то, что Никаса переизбирали почти единогласно каждую весну. Мария припомнила тот день, когда ее отец перевозил на Спинолонгу афинин. Это был один из самых драматичных эпизодов того времени, ведь их довоенная жизнь изобиловала событиями. А потом мать много писала дочерям о красивом темноволосом старости и обо всем том, что он делал ради того, чтобы изменить жизнь колонии. Теперь же волосы папа Димитрию посидели, но он все еще носил те самые курчавые усы, о которых писала Элени. Мария пошла следом за папа Димитрию в туннель. Староста шагал медленно, тяжело опираясь на трость, но вскоре на противоположном конце они увидели свет. Когда Мария вышла из тьмы туннеля в свой новый мир, он стал для нее таким же сюрпризом, как для любого из вновь прибывших. Несмотря на письма матери, полные красочных описаний, ничто не подготовило Марию к тому, что она видела теперь. Длинная дорога, вдоль которой выстроились магазины, все со свежевыкрашенными ставнями на окнах, домики с ящиками для цветов на подоконниках и вазонами, наполненными поздними геранями, и два больших дома с резными деревянными балконами. Было еще слишком рано, и местные жители еще не проснулись, но все же имелась и одна ранняя пташка — булочник. Аромат свежеиспеченного хлеба и печенья заполнял улицу. «Деспинеда Петракис, прежде чем я покажу вам ваш новый дом, пойдемте познакомьтесь с моей женой», — предложил папа Димитрию. «Она приготовила для вас завтрак». Они повернули налево на одну из узких боковых улочек, и та, в свою очередь, привела их в просторный двор, окруженный домами. Папа Димитрию открыл дверь одного из этих домов и вошел, слегка пригнувшись. Дома строили турки, поэтому любой человек такого же роста, как папа Димитрию, оказывался на голову выше их первоначальных обитателей. Внутри дома было светло и чисто прибрано. Кроме главной комнаты, внизу имелась кухня, а лестница вела наверх, на второй этаж. Мария даже заметила за кухней ванную комнату. «Позвольте познакомить вас с моей женой. Катерина, это Мария». Женщины обменялись рукопожатием. Несмотря на все то, что писала Элени в своих многочисленных письмах, Мария все равно ожидала, что увидит остров, населенный сплошь хромыми и искалеченными людьми. Была удивлена элегантностью и красотой этой женщины. Катерина была моложе мужа, и Мария решила, что ей, вероятно, уже за 40. Но волосы у Катерины до сих пор оставались темными, а бледная кожа была почти без морщин. Стол был накрыт вышитой белой льняной скатертью и уставлен тонким расписным фарфором. Когда все сели, Катерина подняла крышку великолепного серебряного сосуда и наполнила чашки горячим черным кофе.